Глава 31. А вот насчет еды. Нет, в этом ей нужно было еще много работать над собой. Каша из крахмала, поджаренная с луком на жире из саранчи, кусок плохо испеченной тыквы, уже увядшие побеги колючки, которые, по идее, должны быть чуть сладкие, отвратительный переваренный чай и черствый кукурузный хлеб вообще не впечатлили уполномоченного. Он бы не стал есть это, но возвращаться к грязному мотоциклу ему не хотелось. Не хотелось вообще вставать со стула. Он устал, дорога была тяжелой, и ему было лень. А после мотоцикла ему опять пришлось бы мыть руки. Так что, глядя, как женщина ест всю эту еду, он тоже ел, нехотя. Мужички, что ночуют у нее, видно, совсем не требовательны. Хотя она рассказывает, что у нее останавливаются торговцы и заходят в гости офицеры. Но скорее ночуют тут водилы грузовиков и всякий простой люд типа охотников, рыбарей, собирателей саранчи. А вот сама Вероника, так и не одевшись после душа, все это ела с удовольствием. И аппетит у нее отличный. Горохов и сам не одевался, его одежду она постирала. Он так и сел за стол. Из всей одежды только пистолет на столе. Но даже несмотря на плохую еду, ему тут нравилось. Во-первых, после стольких дней в грязи у этой странной женщины было чисто. И внешне она была приятна, а еще достаточно образована. Галине не чета, не зря ее назначили библиотекарем. А во-вторых, тут и вправду был отличный кондиционер, поэтому в малюсенькой комнатушке было свежо и прохладно. Когда они поели, Вероника стала вдруг одеваться. «Собралась куда-то?» — спросил у нее уполномоченный. «Пойду схожу к отцу Сергею, скажу, что нашла тебя. Я быстро, я вернусь через 15 минут. Наш дом тут недалеко?» «Нет», — коротко произнес Горохов. Он указал на рацию, что осталось лежать на столе. «Лучше поставь ее на зарядку». «Но наши продолжат тебя искать, ищут по всей дороге от самой Губахи», — объяснила женщина, а рацию взяла и подключила к сети. Он только покачал головой. «Нет. Нужно сказать людям, чтобы они пошли домой. Пока никто не должен знать, что ты меня нашла. Мне нужно отдохнуть, а через 6 часов я встану и с тобой пойду к отцу Сергею», — твердо произнес Андрей Николаевич. Горохов и сам хотел увидеть этого попа. У него было к нему пару вопросов. Вероника кинула одежду на пол, поняв, что уполномоченного она все равно убедить не сможет. Кажется, она побаивалась его. И это Горохова устраивало. Он взял в руки пистолет, прошел к двери и убедился, что она заперта на ключ и на засов. После этого пошел, взял винтовку и дробовик, взял свой патронтаж, уложил все это на кровать, к стене, а потом и сам улегся. Ему действительно нужно было поспать. Дорога от Губахи до Новой Ляли его неплохо так вымотала. Андрей Николаевич устал. Может, это от дождей? Но он и раньше по мокрой пустыне проходил большие расстояния. А может, от того, что он был уже не молод? Когда-то он мог сидеть за рулем мотоцикла целые сутки. Сутки? Я? Он невесело усмехается и вздыхает. Сейчас это невозможно. Я уже готов упасть. Сил просто нет. Даже покурить. Откуда это утомление? Возраст? 3 месяца назад я был практически в аду, где температура переваливала за 70. Но даже там, кажется, я был посвежее. Неужели и вправду возраст? «Мне с тобой лечь?» — спросила Вероника, подойдя к кровати. «Я аккуратно сплю. Могу спать на самом краешке». Он никакой неприязни к ней не испытывал. Скорее наоборот, ему нравились ее бедра. Его привлекали черные волосы на лобке, красивый зад. Но он не хотел, чтобы она ложилась рядом. Чтобы женщина поняла, что соблазнительные бедра и красивый зад не гарантируют ей близости с любым, перед кем она оголится. «Ложись на полу», — почти холодно произнес уполномоченный. «И имей в виду, я очень чутко сплю», — он показал ей пистолет. «Не вздумай подходить ко мне». «Хорошо», — произнесла женщина и что-то бросила себе на пол возле стола. Начала устраиваться, наверное, специально повернувшись к нему спиной и нагнувшись. «Вот зараза! Хорошо, что у меня вчера была Галина!» Он закрыл глаза и почти сразу забыл про женщину. Ему не давал покоя один вопрос. Откуда сектанты смогли узнать, что он приедет на мотоцикле? Мог кто-то из конторы им сказать? Нет, это невозможно. Уполномоченный не мог допустить подобного. Просто среди них есть кто-то, кто меня знает. Давно знает. И тут ему в голову пришел простой ответ на этот вопрос. «Валера». «Ну, конечно, генетик. Завтра спрошу об этом у отца Сергея. Послушаю, что скажет». Она надела другую одежду, хорошую. Новый зеленый красивый комбинезон обтягивал тело женщины, подчеркивая все ее достоинства. Она была бодра и разогревала ему ту невкусную еду, которую он не доел вчера. Вероника была воодушевлена, наверное, в предвкушении встречи с отцом Сергеем. «Я смотрю, ты сегодня красиво оделась. Я почти всегда так одеваюсь после работы. Закрываю библиотеку и могу надеть что-то красивое», — чуть игриво отвечала она. «Это 2 дня я была одета, не как обычно. Мне приходилось много ходить вдоль дорог, искать тебя, а там грязь летит все время». «Ах, ну да, тебе же нужно привлекать внимание торговцев и водителей, и еще местных офицеров». «Твой поп, наверное, тебя похвалит, что ты меня нашла». «У нас нет попов», — поправила она Андрея Николаевича. «У нас отцы и наставники». «Ну да», — согласился он и продолжил. «Твой наставник похвалит тебя за то, что ты меня нашла?» «Поблагодарит. Тебя многие искали, а нашла я», — она улыбается. «Возможно, он даже сообщит обо мне пророку». «Пророку. Опять это придыхание. О ней сообщат самому пророку. Видно, я для них важен. Важен. Остается выяснить, почему». Он принимается за еду, ест быстро. От этой стряпни удовольствия не получить, так хоть получит калории. Он садится напротив и тоже принимается за еду. Жует мелко, судя по всему, ей вкусно, а уполномоченный смотрит на нее, и теперь ему кажется, он что-то видит, чего не замечал раньше. Андрей Николаевич не может понять, не может нащупать крупицу чего-то не такого. Но есть в ее лице, в этой ее короткой, как у мужчин, прическе, что-то неестественное. Впрочем, пока он не увидел ее сросшиеся в единое целое несколько зубов, он ничего подобного в ее, в общем-то, приятном лице не находил. «Что?» — она перехватывает его взгляд, отрываясь от тарелки. «Ничего», — говорит он и встает. «Мне нужно помыть мотоцикл». Она ехала такая нарядная, сидя с ним, и, конечно же, специально прижималась к нему грудью, так как можно было бы и не прижиматься. Обнимала сзади. Если сначала он не очень доверял ей, ожидая неприятностей, то теперь был относительно спокоен. Мало того, нарядная женщина, сидящая сзади него, могла сбить с толку тех других, кто искал его. А в том, что искали его не только эти биосектанты, уполномоченный уже не сомневался. А еще он был уверен, что сектанты убивать его не станут. Он для чего-то был им нужен. Оставалось только выяснить, для чего. «Направо», — указала Вероника из-за его плеча. «Туда». Но уполномоченный поехал прямо. Он увидел сияющую вывеску «Телеграф». Был уже 16:15, так что пункт должен был уже работать. «Побудь тут», — произнес Горохов, слезая с мотоцикла. Ключ зажигания он на всякий случай взял с собой. Телеграмма получилась большой, пространной и, на взгляд несведущего человека, абсолютно непонятной. В ней он написал события последних дней, в том числе и 2 нападения на себя, а также упомянул про светлую обитель, про Айну Кривонос, про 2 святых отцов, про Веронику и про возможную встречу со здешним пророком. Молоденькая девушка, прочитав непонятный текст телеграммы, усомнилась. «Тут нет ошибок, вы уверены?» «Уверен, уверен», — кивал Андрей Николаевич. «Отправьте все в точности, как там написано». «Это, конечно, не подробный рапорт, но в конторе все поймут правильно. После этой телеграммы комиссары будут точно знать, если он вдруг исчезнет, кому начать выворачивать кишечник, чтобы выяснить его судьбу». Молельный дом в Новой Ляле мало чем отличался от дома в Березняках. 3:00 утра, небо хмурое и низкое, а тут светло, вокруг фонари. Биосектанты электричество не экономят. Хорошее здание, 2 ветротурбины, свежая серебрянка на стенах, куча солнечных панелей на крыше и мощный кондиционер. И камеры. А перед самим входом хорошо вычищенная площадка, на которой не страшно, под камерами, конечно, оставить мотоцикл. А у него в кармане запищала рация. Она была настроена на поиск, и когда находила живую частоту, на которой велась чья-то передача, сразу давала ему знать об этом. И неудивительно, на здании молельного дома он в темноте разглядел и штырь антенны. «Нам сюда». На правах хозяйки Вероника подошла ко входной двери и распахнула ее.